Глава 16. Внутренний рынок. Вечерело. Небо впервые за много дней очистилось. В воздухе больше не витал пепел, не пахло горелой древесиной. Унялся северный ветер, пожалел жителей деревни Пурпурного Ворона. — Ты правда стал учеником кузнеца-генерала? — с любопытством спросила Фластера. Ее голос выбил Кенни из размышлений. Он думал над тем, что удалось узнать Ире про архиепископа Клавдийского. Она таки купила этот пакет за 300 камней праны. Информации хватило, чтобы Кенни без сомнений сдал архиепископа последователям святой Ши. Как только появится возможность, он расскажет все Марианелле. «Да», — улыбнулся Кенни, — «теперь у меня тоже есть учитель. Осталось Кластеру кого-то найти, и все будем при учителях». Кластер не ответил. Трое детей шли по широкой дороге в сторону внутреннего рынка каравана. Было довольно людно. «Привет!» — к ним подбежал Варпуний. «Вы на рынок? Давайте вместе!» «Идем», — легко разрешил Кенни. «Скажи, Варпуний, а я могу порекомендовать в караван слугу? Обычного человека, но очень ответственного». «Ты про Хеда?» — поняла Фластера. «Да». «Не сможешь порекомендовать», — ответил Варпуний. «Караван не набирает слуг». «Жаль», — пробормотал Кенни. «Слушай, ходят слухи, что в караване продаются зелья, которые помогают обычным людям стать пронариями. Это правда?» «Таких не существует», — уверенно заявила Фластера. «Почему же существуют?» Варпуний с превосходством посмотрел на нее. «Только в нижних областях про них не слышали. Они вообще недавно появились, лет 10 назад. Их знаменитый алхимик из Высокогорья придумал». «Сколько стоит такое зелье?» — заинтересовался Кенни. «Не знаю». Варпуний дернул себя за большое ухо. «Не интересовался никогда. Но там не всякому можно принять зелье. Условия всякие есть». «Спасибо», — кивнул Кенни. Он решил, что если цена не будет слишком высока, купит такое зелье для Хреда. Прощальный подарок верному слуге. Ира давно заметила, с какой страстью он относится ко всему, что касается пронариев. «Когда приступаешь к обучению?» — спросила Фластера. «Завтра», — Кенни помрачнел. Днем после посещения Золотого рынка он и Крис зашли к Ферре. Кенни отдал зеленую искру генерала за обучение. «А как у тебя обучение?» — спросил Кенни у Фластеры. «Ты уже решила, кем хочешь стать?» «Пока нет», — смутилась девочка. «Учитель говорит, что не стоит спешить с этим. Но, скорее всего, я тоже стану владыкой монстров». Кенни кивнул. Он вспомнил об единственной искре капитана, которая не содержала кровный блок — розовой искре. Ее владелец тоже был владыкой монстров. «У тебя какой окрас праны?» — спросила Фластера у Варпуния. «Зеленый», — гордо заявил тот. «Стану как отец, строителем». «А ты выучил первую технику?» «Пока нет, но скоро», — туманно ответил парень. «Искру поглотил», — догадался Кенни. Варпуний не ответил, но при этом сделал такое лицо, что стало очевидно. Поглотил искру. «Везет вам», — вздохнула Фластера. «Папа хотел найти для меня искру капитана. Он даже начал вести с кем-то переговоры, но не успел». Девочка заметно погрустнела. Кластер нахмурился. «Мы пришли», — заявил Варпуний. «Что вы хотите посмотреть?» Впереди дома расступались, открывая небольшую площадь. Внутренний рынок был во много раз меньше золотого и представлял из себя ряды разнообразных лавок, за которыми сидели слуги или младшие родственники торговцев. «Давайте просто прогуляемся», — предложила Фластера с любопытством, оглядывая лавки. «Кенни, ты что-то хочешь купить?» «Про зелье узнаю». «Пойдем тогда со мной», — махнул рукой Варпуний. Он уверенно повел новых знакомых между лавок. «Тут можно купить все то же самое, что и на золотом рынке. И даже больше. Некоторые товары только для своих». Кенни с интересом разглядывал пустые прилавки и скучающих продавцов. Свою продукцию они не выставляли на показ. Он ощущал несколько праночервей высокого качества. Но все они находились за пределами рынка. Может, в специальных складах? «Вот, это старший Трок. Он сын дяди Трона». Варпуний подошел к лавке, за которой сидел подросток лет 14. «Чего тебе?» — буркнул он. Парень что-то записывал на листе пергамента. Кенни легко узнал схему игрального стола «Игры червя» и множество пометок рядом. Трок думал над своей стратегией. «Твой отец продает эликсир пронария?» «Да», — парень поднял голову. 10 золотых за одну порцию. Принимать можно до 16 лет. Эликсир откроет 7 звезд и до 20 других падм. Источник и контроль будут минимальны». «Вряд ли с такими данными можно пройти дальше лейтенанта», — заметила Фластер. «Если талант имеется, то можно и лейтенантом стать», — пожал плечами Трок. «Но такое редко бывает. Большинство не уходит дальше владеющих». «Спасибо. Я попозже приду за эликсиром. Его много еще осталось?» «Достаточно, но на него спрос имеется. Так что советую поторопиться», — предупредил Трок и снова уставился в лист пергамента, хмуро потирая подбородок. Четверка отошла от прилавка. Кенни спросил. «Тут проводится игра червя?» «Да, конечно. Она очень популярна в караване». Варпуний задвигал носом, к чему-то принюхиваясь. «Вы уже пробовали юльки?» «Нет», — ответила Фластра. «Я пробовал, мне понравилось», — отозвался Кенни. «Идем кушать». «Идем», — качнул головой Варпуний. «Юльки с мясом свиней самые вкусные. Пойдем покажу, у кого можно купить». «А с рыбой юльки есть?» — спросила Фластра. «Конечно, но они не сладкие». Кенни стоял перед двухэтажным зданием, из которого раздавались азартные крики. На этом здании не было вывески, но каждый в караване знал, что именно в нем проводится игра червя. «Ты уверен?» — Варпуни насмешливо смотрел на Кенни. «Игра червя — азартная штука. Можно немало денег потерять. Это тебе не свиная свадьба». «Что?» — не поняла Фластера. «Я уверен», — улыбнулся Кенни. «У меня неплохо получается». Он ощущал, что в этом месте нет ни одного прана-червя высокого качества. «Странно». Варпуний скептически посмотрел на Кенни. «Думаешь, ты сможешь сравниться с теми, кто прибыл из пояса средних гор?» «Кенни мастер», — заявила Фластер. «Ты еще удивишься». «Ну, посмотрим. Я предупреждал». Варпуний первый пошел в сторону здания. «Идемте, покажу вам все». После короткой экскурсии Кенни решил сыграть в игру со случайными прано-червями. Собственной колоды у него не было, поэтому приходилось переплачивать за самый дорогой вариант игры. Во-первых, нужно было заплатить 50 лазурных монет за прано-червей. Во-вторых, 20 как ставку. Тот, кто побеждал, забирал ее. «Тут самые простые прано-черви», — наставлял Варпуний. «Много зависит от везения. Если попадутся плохие прано-черви, можешь сразу сдаваться». Кенни стоял у красного бортика. Игральный стол был точной копией того, что он видел у Фластера и Кластера. Во всем горном покрове была введена единая форма игрального стола. Справа за квадратным столом сидел судья, он же крупье. Скучающий старик без бровей. Рядом с ним стояла бочка с капсулами. Кенни ждал противника, но пока никого не было. «Не самый популярный режим», — объяснил Варпуний. «В основном все предпочитают собирать собственную колоду. Но сейчас кто-нибудь найдется. Ты новичок, поэтому привлек внимание». Сразу после слов Варпуния в комнату вошел лысый юноша лет 13. Кивнув Кенни, он заплатил судье. Тот лениво достал 5 капсул. Парень встал напротив Кенни за синим бортиком и расположил перед собой 5 капсул. К игральному столу подошел судья и сказал: «На первый акт выделено 25 секунд». Он подал прану в незаметное отверстие под бортом игрального стола, вверх выстрелил столбик белого света, который начал медленно уменьшаться. Когда он исчезнет, наступит конец первого акта. Кенни начал открывать капсулы одну за другой. Плоский, ярко-голубой, левитирующий червь, невзрачный, небольшой, камуфляжный червь, похожий на кусок грязи малый тоннельный, темно-зеленый ядовитый червь, походящий на слизня липкий червь. Варпуний покачал головой, увидев колоду Кенни. «Тут без шансов. Мусорная, слабая колода». Кенни взглянул на червей противника, ледяной и каменный, которые служат для защиты. 2 атакующих, синий плевун и электрический. Специальный, скоростной червь. Сбалансированный состав, хороший. Столбик уменьшился на треть. Первый акт давался на знакомство с праночервями и составление стратегии. Кенни перевел взгляд на своих праночервей. Два атакующих, первый ядовитый, который полезен только в группе как поддержка. Его яд ослабляет других червей, делает их более медленными. Второй — камуфляжный. Он имеет слабое тело, но незаметен, часто используется как червь-смертник. Бьет пару раз и умирает от ответной атаки. Один — защитный, липкий, и сразу два специальных. Левитирующий, который может ненадолго взлетать над полем, и малый тоннельный, умеющий копать тоннели. Кенни решил попробовать себя в игре червя по двум причинам. Первое — проверить, на что он сейчас способен, когда природный талант полностью раскрылся. Второе — прощупать почву. Ему нужно заработать много денег. Игра червя — очевидный вариант, где он сможет это сделать. «Начинаю второй акт», — прокомментировал судья, когда столбик почти исчез. 50 секунд!» Столбик исчез и вновь появился, на этот раз вдвое выше, чем прошлый. Кенни и лысый парень сразу взяли по праночервю, оба стояли максимально сконцентрированные. Но если парень старательно передавал команду, то Кенни лишь делал вид. Он и раньше мог очень легко навязать свою волю игральному праночервю. Сейчас же это стало непозволительно легко. Кенни чувствовал, что ему достаточно взглянуть на праночервя, чтобы передать ему свою волю. Настолько усилилась связь между ними. Парень положил ледяного червя в кружок и взял следующего. Кенни повторил за ним, опустил на игральный стол липкого червя. Он кинул взгляд на ледяного и на мгновение замер. Рот Кенни приоткрылся, его глаза широко распахнулись. Благо, что почти никто не заметил потери контроля. Кенни тут же восстановил свои эмоции и взял в руки ядовитого червя. Но разумом он был ошеломлен. Посмотрев на ледяного червя, Кенни наладил связь с ним и понял, какую команду в него вложили. Мельком оглядевшись, Кенни решил, что никто не заметил его чрезмерной реакции. Но это было не так. Кластер от чего-то с самого появления в игральном доме не сводил взгляда с Кенни. И, увидев его необычную реакцию, он поджал губы и кивнул сам себе. Лысый парень уже брал третьего праночервя скоростного. Кенни посмотрел на каменного и наладил с ним связь. Понял, что, как и ледяной, каменный остается защищать базу. Весьма очевидный ход. Кенни пока не дал команду ни одному из своих праночервей. Он лишь брал их в руки и делал вид, что концентрируется. Осталось 10 секунд. Лысый парень устало выдохнул и положил на стол пятого праночервя, синего плевуна. Кенни держал в руках левитирующего. Взглянув на плевуна, он мысленно улыбнулся. Стратегия противника очевидна. Контрмера уже придумана. Кенни начал бегло осматривать своих праночервей. Вкладывал в них команды. Когда оставалось 3 секунды, он положил на стол левитирующего. Ему хватило 7 секунд, чтобы дать команду 5 праночервям. Стол простаял, судья сказал: «Игра начинается». Игральный стол засветился, праночерви пришли в движение. Кластер, стоя сбоку, внимательно смотрел за движениями праночервей. Лысый парень решил использовать необычную тактику. Он отправил двух атакующих праночервей, электрического и синего плевуна, по пятому пути, скрытому тоннелю. Скоростной зашел на четвертый путь, неровную полосу. Защитные праночерви, как и полагалось, остались на базе. Только вот Кенни действовал еще необычнее. Он вообще никого на защите не оставил. Липкий неспешно пополз к первому пути, рекам и озеру. За ним следовали малый тоннельный и ядовитый. Левитирующий полетел в центр, на широкий тракт, а камуфляжный — к неровной полосе. Кластер сразу понял, что происходит. Его губы сложились в скупой улыбке. «Зачем он так сделал?» — не понимала Фластера, морща лобик. «Камуфляжный прикончит скоростного», — тихо сказал Кластер. «Левитирующий без проблем доберется до базы. Лысый парень тоже это понимал и хмурился. Он идеально все спланировал, скоростной должен был выйти из неровной полосы в момент, когда скрытый тоннель покинут синий плевун и электрический. Три прана-червя уничтожат липкого и займут базу. Ледяной и каменный свяжут двух прана-червей противника, а еще два, если им повезет, проберутся на базу. 2-3, победа в его пользу. Пух! Камуфляжный резко напал на скоростного, который не обладал сильной защитой, и убил его. Сам он при этом не пострадал. Лысый парень скривился. Он совершенно не ожидал, что Кенни пошлет камуфляжного в одиночку. Да еще и угадает так точно, прямо в слабое место. Из широкого тракта выбрался левитирующий. Прополз немного и взлетел. Прана-червь пролетел над ледяным и каменным, приземлившись прямо в круг. 1-0. «Вот это удача!» — пробормотал Варпуний. Кластер мысленно фыркнул. Ему было очевидно, что удачи тут нет. Из скрытого тоннеля выбрались электрический и синий плевун. Они без проблем добрались до базы. 1-2. Липкий, малый тоннельный и ядовитый тоже покинули свой путь. Липкий пополз к ледяному и каменному. Малый тоннельный остановился и начал копать. Но что самое удивительное, ядовитый следовал за ним. Вскоре два прана-червя исчезли под землей. Липкий врезался в ледяного и приклеился к нему, сильно ограничивая движение. Под угрюмым взглядом лысого парня к липкому подполз каменный и тоже завяз в его теле. Парень специально дал команду атаковать вдвоем одного противника на случай, если левитирующий неудачно закончит свой полет, чтобы быстро убить его. Пока три прана-червя странно дергались, не способные отлипнуть друг от друга, на игральной доске появилась ямка. Из нее выполз малый тоннельный и пополз к базе противника. За ним следовал ядовитый. Малый тоннельный не способен атаковать. Его тело слабо. Единственное, что он может, прокопать неглубокий тоннель. 3-2. Из неровной полосы, которая славилась своим длительным прохождением, выполз камуфляжный, он подполз к выкопанному тоннелю и вполз в него. Прошло несколько секунд и... 4-2. Победа очевидна. «Красный, твоя победа!» — судья с интересом глянул на Кенни. «Забирай свой выигрыш!» «Спасибо!» — кивнул Кенни. «Меня зовут Эрик», — послышалось от лысого. «Ты хорошо играешь?» «Кенни», — представился в ответ. «Ты тоже хорошо играешь. Мне просто повезло». Печально покачав головой, Эрик вышел из комнаты. Кенни забрал свои 20 монет и выигрыш, выживших прана-червей, включая и червей противника, а также 20 лазурных монет Эрика. Кенни оставил на столе 5 лазурных судье, тот буднично забрал их. «Как ты узнал?» — удивленно спросил Варпуний, когда они вышли из комнаты. «Я же тебе не говорил, что по негласным правилам нужно оставлять часть выигрыша судье». «Сам догадался», — пожал плечами Кенни. Его глаза горели, он стоял в коридоре и с легкой улыбкой смотрел на многочисленные игральные комнаты. В них он видел деньги.